Глава 23. Анька. «А ну, лежи! Зачем встал?» Анька уже выскочила из комнаты. «Аня, постой! Да погоди ты!» Я пытался встать на ноги, но они тут же разъехались, и я оказался на полу. Проклятая рана. Блин, ощущаю себя беспомощным инвалидом. Даже пару метров не пройти самостоятельно, ноги совершенно не слушаются. Да куча еще тут же заколола в боку, а перед глазами поплыли темные круги. Пока я пытался очухаться, ко мне подскочила Анька. Она быстро поднырнула мне под руку, помогла подняться, а затем завалила меня назад, на мою койку. Достала портативный прибор для измерения уровня кислорода и давления. Нацепив мне его на палец и глядя мимо меня, вроде как на показания, абсолютно нейтральным голосом проговорила. «Тебе нельзя напрягаться. Я ведь велела постельный режим еще 2 дня. И это минимум. Ты зачем с кровати вообще встал?» «Да дело ведь не в проворот. И вообще...» «И? Что теперь? Ты сам все будешь делать? Как? Сказала же, лежи. Будешь дергаться, тогда еще дольше придется проваляться. Но чуть-чуть не помер, а утром уже прыгает. Ты совсем маленький, что ли, не понимаешь?» «Понимаю. И потому нельзя лежать. Ты сама-то что учудила? А если тебя тот конченый подстрелил, что тогда?» «Ладно, герой, понимаю я все. Но и ты пойми, нельзя тебе еще скакать. Швы разойдутся или кровоточить начнет. Что дальше будет?» «Да нормально все. Чего ты начинаешь?» Я попробовал подняться в койке, но голова закружилась, тело прострелило болью, и я завалился назад. «Угу, нормально. Вижу я, как у тебя все нормально. Давай уже, лежи и не выпендривайся. Жень, ну почему ты такой? Такой... какой это такой?» «Упёртый и старающийся всем, включая меня, доказать, что ты мужиковый мужик, а? У тебя что, психологическая травма?» «А ты у нас еще и психолог. Нет у меня никаких травм. Просто, как бы это пафосно ни звучало, но кто, если не я? Меня так учили с детства. Принял на себя ответственность. И только смерть может с тебя её снять или другой человек, принявший ее вместо тебя». «Господи ты, боже мой, почти кодекс Бусидо. Тебе осталось только сказать что-то вроде «смерть не повод нарушать слово», чтобы походить на древних самураев. Откуда столько пафоса? Будь проще». «Так значит, да? Ладно, давай поговорим о детских травмах, но только сегодня моя очередь. Ты, помнится, мне была поборником морали, гуманизма и бесценности человеческой жизни. А тут такой разворот. Этого урода ты пристрелила, как бешеную собаку, глядя в глаза и нисколько не колебаясь. Даже не дрогнула. Я ведь видел». «Потому что он и есть бешеная собака. Болен сам, смертельно болен и убивает других. Для таких нет пути назад, Джей. Я бы, будь моя воля, всем бы им золотой укол сделала». Аня на момент замолчала, прикрыв глаза, а потом совершенно иным голосом, в котором не слышались больше интонации доминирующего врача, озвучала застаревшая боль, она затараторила. «Знаешь, что было в тех пакетиках, которые Вова достал из его кармана? Бентонол. Это такой препарат, мощный наркотический анальгетик. Входит в стандартный комплект препаратов для скорой помощи. Нужен, например, при инфаркте, да и вообще незаменим в парамедицине, полевой медицине и медицине катастроф. Так вот, его не достать в свободной продаже. Более того, у тех же наркодилеров крупных его тоже нет. Дорого, сложно. Есть иные, куда более эффективные наркотики. И тем не менее, ежегодно сотни фельдшеров и врачей скорой помощи оказываются под уголовным преследованием за хищение этого самого наркотика для продажи. Его поставляют в укладку в виде таких кристаллических порошков, как эти. Потом он растворяется в спирте и используется при лечении. Пакетик и ампулу положено сдать». «Ань, стой. А как можно его так списать? Ну, если учет идет по ампулам и упаковкам». «Да способов много. Просто пересыпают из тары в тару. Пациенту вводят только содержимое ампулы, например, а записывают, что сделано и то, и то». «Но это же капля в море. Сколько там таких вызовов?» «Ну, поэтому иногда некоторые уроды идут дальше. Они воруют из укладки весь запас и подставляют врача, который её получит. Это не так просто, но возможно». Судя по горечи в голосе, эта часть истории как-то очень близко к сердцу воспринималась Аней. «Особенно хорошо срабатывает с новичками. Еще и это самое подлое свинство. Вместо наркотика подсыпают что-то другое. И тогда в момент самых сложных ситуаций врач вводит пациенту вроде бы предписанную правилами дозу обезболивающего, а там вместо него что-то иное, например, антикоагулянт. И тогда у нее на столе умирает близкий ей человек, потому что его разрезали еще в состоянии шока, а теперь из него бьет фонтаном кровь. И он при этом орёт от боли, так как никакого обезболивающего он не получил. Под конец голос Ани звенел от злости. Так что тут не надо было быть даже психологом, чтобы понять, что это именно ее история. Не чья-то, не услышанная на стороне, не увиденная со стороны. Это было о ней и про нее. Все, что она сейчас рассказала, случилось с ней и с кем-то из ее близких. Мне бы в этот момент, наверное, надо было остановиться, подождать, обнять и послушать. Но я боялся, что вот-вот миг откровения закончится, и подначил разошедшуюся Аню. «Ну и что ты сделала? Но ведь понятно было, что это подстава». «Что я могла сделать? Меня вообще не должно было быть на той скорой. Но я узнала, что в перестрелке на шоссе ранен мой муж, Дима. Тут же бросила все, обманом заменила врача в вылетающей на место машине и так простоволосилась». Она сделала передышку, а я тихо охреневал от услышанного только что. «Дима? Муж?» Я заявила под протокол, что вместо наркотиков в укладке были антикоагулянты. При проверке все пакетики были уже на месте и укомплектованы штатным препаратом, а меня обвинили в некомпетентности, нарушении кодекса врача и врачебной ошибки, приведшей к гибели человека. Она уткнулась лицом в ладони и продолжила. Ее голос был приглушен, но даже так я услышал, что она плачет. «Анна, вы совершили непростительную ошибку для врача. Вам нет больше места в медицине, так как у вас за годы интернатуры и работы нет ни одного нарекания. Я дам вам шанс. Вы можете работать и дальше, но в роли медсестры. Все ваши действия будут контролироваться врачом. Не думаю, что вы на это пойдете, но из профессиональной солидарности все же предложу». «Вот что мне сказал этот урод, главврач! А мне было все равно, я должна была узнать правду». Я обнял ее за плечи, и Аня не отстранилась. Но и никакой иной реакции тоже не проявила. Впрочем, нет, она, кажется, сочла, что слишком много и так наболтала, начала замыкаться в себе. «А дальше?» «А дальше, Женечка, я выяснила, что наркотики воровал племянник главврача. Дядя его покрывал, имея нехилую долю с продажи. И много еще чего там было. Племянничек еще и плотно сидел на этой дряни, на чем, собственно, и спалился. При этом, пойманный за руку при свидетеле, он клялся и божился, что напишет чистосердечное признание. Все это под запись на телефон и камеру внутри машины. Вот только когда я пришла с заявлением в милицию, полицию, то он на первом же вопросе сделал большие глаза и сказал, что я все выдумала. Водила скорой, который вместе со мной его и поймал, внезапно заявил, что ничего не видел. На моем телефоне, который я сдала полицейскому, запись оказалась повреждена. А в скорой не работала камера, причем за неделю до этого случая. Хотя я поклясться могу, что она снимала, когда мы этого козла поймали. В итоге его отпустили за отсутствием состава преступления. А я не стала дожидаться, что меня уволят или случайно произойдет какая-нибудь беда. И ушла сама. Сменила фамилию, сдала экстернат на фельдшерскую профессию и уехала подальше, к морю. Сюда. Вот так-то. Да уж, ситуация. И что? Что дальше-то? Ты так и оставила это дело? Нет. Хватит разговоров. Дальше ты будешь лежать и не дергаться. Хватит с тебя приключений на сегодня. У тебя пульс уже за 140, и оксигенация упала до 90%. Она укрыла меня. Я посмотрел в ее глаза и очень нежно, настолько, насколько это только возможно, сказал. «Ань, я благодарен за доверие, за то, что ты мне рассказала. Ты первая, кто всю эту историю услышал. И знаешь, спасибо, что выслушал. Мне даже легче стало немного». «Такое в себе носить нельзя». «Нельзя. Но и лишь бы кому тоже не расскажешь». «Ну, я не лишь бы кто. К тому же, как понимаю, еще и должен тебе». «За что?» «Ну как же, ты ведь мне жизнь спасла». «А касательно того, что ты рассказала, ты ни в чем не виновата. И пострадала ни за что». «Знаю, только доказать это не смогла». «Жизнь докажет. Вон видишь, как повернулось все. Не случись тогда это с тобой, тебя б тут не было». А если так, то и меня бы уже не было. Подох бы еще вчера. Ну, может, нашел бы другую медсестричку. Но точно не такую, как ты. И вообще, не только я теперь тебе должен. Ну, ты же в Лохаю, жизнь спасла тоже. Так что ты в нужное время и в нужном месте. Ну, есть такое. Хотя, конечно, могла бы этого урода и не убивать. Да, могла. Но с моей точки зрения ты поступил абсолютно верно. Я вообще не понимаю, какого чёрта вы его сразу не пришибли. Вернее, какого чёрта его не пришиб Вова ещё там, в деревне. Не знаю, может, просто не смог. А может, ему не до того было? В конце концов, он ведь тебя спасал. Прибить этого урода — дело секунд. Для тебя. Ты можешь, хочешь, и у тебя вообще, как мне кажется, слетел внутренний предохранитель. Или его просто от природы никогда не было, не знаю. А Вова спокойный. Ему явно не нравится убивать. Он, может, и будет стрелять в людей, но только для самозащиты или чтобы спасти своих. В целом, его поведение куда более нормально. А вот ты... Признаюсь честно, Жень, ты в последнее время меня очень беспокоишь. Ха, чем? Да многим. Жестокостью, безрассудством. Ты рискуешь там, где это можно избежать. Да вот хотя бы твой последний финт взять. Зачем ты вообще подошёл к этому уроду? Ах, вот не начинай, а? Откуда я знал, что это наркоман? Лежит человек, весь в крови стонет. Что ещё я должен был подумать? Ну, например, глянуть на сиденье машины. Если там крови нет... Ты-то откуда знаешь про сиденье? Так Вова всё рассказал, машину перегнал. Она чистая. Ну, может, его снаружи ранили. А, не перебарщивай. Не мог я знать, что так выйдет. Да и времени на подумать в той ситуации у меня не было. А вот это зря. Не будешь думать, тогда опять влипнешь. Ты стал совершенно невнимательным, превратился в сорвиголову, которому лишь бы... Ань! Ладно, всё. Давай тему замнём. Аня. Сижу и реву. Женька вырубился, а я всё никак не могу успокоиться. Я только что хладнокровно убила человека. Из оружия. Ты, как видела, не раз и не два убила хладнокровно. Ни секунды не раздумывая, совершенно не раскаиваясь. Самое отвратительное, что если бы всё отмотать, вернуть ситуацию, я бы сделала точно так же. Я знаю, насколько легче стало людям вокруг, когда этот урод подох. Он мог бы нанести нам вред, мог бы создать множество проблем. Его присутствие уже проблема, а я её устранила. Но чего на душе так гадко и отвратительно? Я ведь всё сделала правильно, я уверена, что всё сделала правильно. Так почему же мне так плохо? Потому что я убила человека. И что я чувствовала в тот момент? Радость. Чистую и незамутнённую радость, что хоть одну мразь могу прикончить собственными руками. Ведь он и такие, как он, корень многих бед. Например, той, которая случилась со мной. Он причина того, почему умер Дима. Он и ему подобные люди. Но всё же, имела ли я право его убивать? Должна ли была? В кого я превращаюсь, а? И как теперь можно осуждать Женю и Вову? А ведь я долго читала им морали, называла монстрами, презирала. А ведь они тоже были уверены, что делали правильно. Они убили бандитов. Они убили нелюдей, которые могли навредить мне и Лёше. Они поступили правильно. Или нет? Теперь я уверена, что они бы не убили беззащитного или невинного человека. Вон, Вова даже этого наркомана не смог хладнокровно пристрелить. Хотя должен был. Но почему-то не смог. А всё из-за чего? В этот момент Нарик ничем ему не угрожал. Вот Вова и не смог его отправить на тот свет. Единственное, в чём Вова ошибся, что забрал этого урода сюда, в посёлок. Это точно была ошибка, надо было оставить его там, пусть бы подох. Или его те мёртвые твари порвали. Тогда бы я и не заморалась в крови. А вдруг наркоман выжил бы? Скольким людям бы он ещё навредил? Или не навредил бы? Чёрт, голова кругом идёт от этого всего. Нет, определённо, Вова и Женя действовали правильно. Ведь сама видела, на что способны эти звери в посёлке. В Новом мире стало меньше на несколько мразей, благодаря моим друзьям. И они это знают. Но когда я-то успела так измениться, как я стала такой же? Вероятно, уже давно. Просто не хотела давать себе в этом отчёт, цепляясь за старое. Поэтому давила на остальных, читала им морали, хотя знала, в глубине души прекрасно знала, что всё они делают правильно. И будь я сама, не будь рядом их, поступила бы так же, как и они. Мир изменился, а жизнь стала другой. Нужно привыкать жить по новым правилам и по новым законам. Женя уже говорил мне это и не раз, но я не хотела это принимать. Я сопротивлялась до последнего. И вот, жизнь сама подкинула мне экзамен, заставив отвечать. И я экзамен сдала. Но до чего ж паршиво на душе. Что еще хуже, всплыла та давняя история, о которой я хотела забыть. Давно пора, как говорят психологи, отпустить прошлое и просто жить дальше. Теперь уже все иначе. Есть мой мужчина, который не даст меня в обиду. Есть мой брат, которого мужчина помог спасти. Хотя должен был просто послать меня к черту. Теперь есть мои товарищи, для которых важно то, что я делаю сейчас, а не то, что произошло когда-то, где-то, и не со мной даже. Все, та история в прошлом. Ничего не вернуть, но в этом новом мире у меня есть уже и другие задачи, другие цели. А еще есть мои навыки, которые могут помочь моим товарищам прожить лишний день. Да, я убил человека. Плохо это, безусловно. Смогу ли я сделать это еще раз? Наверняка, если мне или моим близким будет грозить опасность. Таковы теперь правила. Убей или умри сам. Но все же, как с этим всем борются Женя и Вова? Стоит мне только закрыть глаза, я вижу паренька с бешеными глазами, перекушенным белым лицом. Я вижу, как пуля попадает ему в грудь. Вижу его кровь. Я открыла глаза и тряхнула головой. Видимо, такова цена. Теперь он постоянно будет мне сниться, и не он один. Я не строю надежды и понимаю, что этот был лишь первым. Будут другие, кого предстоит убить. И все они будут приходить ко мне ночью, во сне. Будут сводить меня с ума. Будут давлять надо мной. Ну, зато я буду жива. И Лёха, и Женя. Аня глубоко вздохнула. Отогнала все лишние мысли, а затем села на стул. И, вспомнив все уроки Жени, принялась прилежно разбирать пистолет, чтобы почистить его после стрельбы. В голове было пусто, а на душе — спокойно. Продолжение следует. Конец второй части. Текст исполнял Сергей Курнаев.